Глава четвертая. Возвращение из лагеря. Психушки. Родные Анастасии Яковлевны не знали, где она находилась в годы войны. Писем она не писала, вероятно, не желая подводить близких, ведь глаза и уши в те времена были повсюду. Лишь после Дня Победы матушка отослала в долгое единственное свое письмо из лагеря. Есть свидетельство, что по окончании войны сын матушки Василий ездил в Нижний Тагил. Но нам неизвестно, удалось ли ему там встретиться с мамой. О жизни Анастасии Яковлевны в Москве по возвращении из лагеря вспоминает ее племянница Анна Андреевна. «Особенно мне запомнилось возвращение тетушки из Нижнего Тагила. Был очень жаркий день, солнечный, яркий. У нас был зеленый двор, цвела акация. Жили мы на первом этаже, улица Новая Божедомка, где находились дома и корпуса больницы, в которой трудились родители. Раньше она называлась Старомариинской больницей. Здесь разместился Центральный институт туберкулеза. Окна первого этажа были открыты. Мама стояла и гладила. Тогда были большие утюги, в которые накладывали горячие угли. Потом их раскачивали, чтобы огонь разгорелся сильнее. Вдруг я увидела, как посреди двора остановилась женщина в белой блузе, ситцевой юбочке, какие-то опорочки на ногах, простоволосая, с небольшим узелком в руках. Она стояла и смотрела в окно. Первое впечатление, что это нищая, каких много было в те годы. Я говорю: «Мама, посмотри». А мама, взглянув, побледнела. Утюг у нее куда-то поехал из рук. Я подхватила этот утюг, потому что иначе он упал бы ей на ноги. Тогда я поняла, что это моя тетушка стоит, и вывела маму на деревянное крылечко. Тетушка бросилась к ней со словами: «Няня, няня». Сестры обнялись, обе рыдали. Пока они стояли, собрался народ. Кто-то шепчет: «Это, наверное, сестра ее». И вдруг приходит комендант, такой непредсказуемый товарищ, неизвестно, на что способный в этой ситуации. Начал он с грозного оклика: «Ваши документы». У тетушки был листок, на котором было написано: «Разрешается проезд через Москву на 101 километр». Тогда комендант сказал: «До 24 часов вы можете здесь находиться, а дальше вы должны вернуться туда, где были». И вот я помню теткин взгляд. Она так посмотрела на него. Я не знаю, говорила ли она ему что-то или нет. Она только взглянула на него, и комендант тотчас ушел. Матушка сказала сестре: «Няня, ты не волнуйся, это все обойдется». Но комендант проявил бдительность, и к вечеру у нас в доме уже была милиция. Папа сказал: «Не волнуйтесь, мы ее проводим туда, куда ей определено». А это был город Александров. Тетушка долго разговаривала с родителями, спросила, что с отцом. Мама ответила: «Отец приказал долго жить. Умер в ноябре 1945 года. Они вместе поплакали, стали вспоминать о детстве, о том, как жили на Дону, как оказались в Москве. Мы поняли, что комендант будет следить за каждым шагом тетушки, где бы мы ее ни прятали. Тогда мы отправили ее к моей сестре Любе, жившей у метро Семеновская. Там хоть не было коменданта, соглядатая и стукача». После лагеря никому не дозволялось жить в Москве. Ей предложили Малоярославец или Александров. Это уже Владимирская область. И она выбрала Александров для жительства. Получила она справку такого содержания: такая-то, с такого-то по такое время находилась в заключении по статье 107, освобождена в 1946 году, разрешено проживание за 101 километром от Москвы минус таких-то городов. Она явилась на Петровку, 38, где ей выдали справку, и с этого момента в течение 24 часов обязана была прибыть в Александров, отметиться и получить паспорт особой серии, по которой сразу могли определить, что она бывшая лагерница. В Александрове ее спросили, кем была в лагере. Матушка ответила, что работала в лазарете. Тогда ей предложили место санитарки в больнице и дали место в общежитии. Работала она в этой больнице, а был голод, и она вынуждена была ездить к нам в Москву за едой. Правда, в больнице можно было питаться за счет больных, но разве матушка могла что-нибудь съесть у больного? Приедет, мы ей какую-то одежонку давали. Она через много лет вспоминала: «А помнишь, как ты мне свою юбку дала?» Юбка 16-летней девочки. Война только закончилась, я сама сшила себе эту юбку. И в эту юбку матушка не только свободно помещалась, она проскальзывала в нее. Вспоминая о юбке, матушка тут же крестилась. Весь 1946 год она приезжала к нам. Мама набирала еды в ведро, шла к метро «Белорусская» и передавала сестре, а комендант, оказывается, шел следом, наблюдая за ней. Тогда он предупредил папу, что если его жена еще раз попытается встретиться с сестрой, то на месте встречи будет стоять милиция. И это несмотря на то, что прошел уже год, как ее приняли в Александрове, где она работала в больнице. А ей ведь есть хочется. И мы продолжали помогать. Когда мы ее провожали к вокзалу, не шли вместе, боялись, что комендант кого-нибудь пошлет. А он и в самом деле ходил за нами, а потом докладывал, куда следует. Вот, мол, ее провожали. Поэтому в конце концов случилось то, что не могло не произойти. В один из приездов тетушку задержали. Несколько раз я сама удачно съездила к ней в Александров, и вдруг приехала, а мне говорят: «Ее нет, она к вам в Москву поехала». Но ее у нас не было. Приехала домой и говорю маме: «В Александрове ее нет». Она отвечает: «Где же она может быть? У Любови, второй дочери Ксении». Я поехала на Семеновскую, но Люба сказала: «Нет, она ко мне не приезжала». Больше родственников в Москве нет. Мы подумали, может, она в деревню поехала. Дали телеграмму в Долгое племяннице Клавдии Ивановне, старшей дочери брата матушки Ивана. Та не поняла ничего и сама примчалась в Москву. Выяснилось, что и у нее тетушки не было. Потом папа проводил Клавдию Ивановну. И вдруг мы получили замызганную, трудно сказать, чем написанную, то ли краской, то ли губной помадой, записку: «Я здесь за забором, Настя». Мы поняли, что это приемник для психиатрических больных, который находится сразу за нашим туберкулезным институтом в Институтском переулке. Можно предположить, как тетушка туда попала. В те годы с вокзального перрона невозможно было сразу пройти в метро или в город. Все пассажиры с любых поездов, прибывающих в Москву, шли сначала в туннель, где были решетки и стояла милиция, проверяла документы. Если документы вызывали сомнения, то человека тотчас оттаскивали в сторону, а затем направляли в пропускники. Скорее всего, матушку задержали в таком пропускнике и отправили в психиатрический приемник. Это спасло ее от нового срока и лагеря. Сама матушка рассказывала: для того, чтобы поставили диагноз психической болезни, люди ели собственные испражнения, и все равно им писали в заключении экспертизы «здоров», после чего их ожидала тюрьма. Но тетушка молилась. «Я-то молилась по-настоящему», — вспоминала она, — «призывала Божию Матерь помочь мне». Но милиционерам, а затем и врачам казалось, что она свихнулась, что она видит какой-то столб и кладет перед ним поклоны. Матушка же вспоминала: «Я не столб представляла, а то, что здесь должна быть икона Божией Матери», и молилась ей. «В те годы я занималась спортом, поэтому легко залезла на забор психиатрического приемника и стала смотреть. Задержанных выпускали на прогулку, и я увидела тетушку. Она меня тоже увидела и сделала два жеста – молчи и спрыгивай. Я спрыгнула, побежала к маме и говорю: она в институтском переулке». Стали думать, как передать ей еду, ведь сразу могли направить в другое место. И точно, скоро перевели в Истоминку, на улицу 8 марта, недалеко от метро «Динамо». Это была психиатрическая больница для областных больных. Я разыскал ее там только потому, что мать моей подружки работала в этой больнице. Прибыла я в эту Истоминку. Это такие клетушки, но для собак, по-моему, больше делаю. Меня туда пропустили, потому что это уже была больница. Посмотрели, что у меня с собой, руками обыскивали. Я прошла к тетушке. Она всплеснула руками: «Деточка ты моя, немедленно отсюда уходи!» Обняла меня. Я чувствовала, как она рада, но тетушка боялась, что меня оттуда не выпустят. Никого не пропускали, а я прошла. А через некоторое время получаем записку из другого места, на которой написано «сербский». Мы поехали в институт сербского утром, а люди там уже с ночи стояли в очереди. Наконец у нас приняли передачу, но не знаем, досталось ли ей что-то. Снова приехали, отстояли всю очередь, наслушались кошмаров, что подушками давят, что оголенные провода под током подносят и так далее. Мне удалось встретиться с врачом. Помню, как меня спрашивали: «А что вы замечали за ней?» Я ответила: «Вы знаете, она все какие-то слова из каких-то непонятных авторов цитирует. Я очень люблю читать, но такого не читала». Я дурачка валяла, конечно. Значок комсомольский надела. Ну как комсомолке не поверить? Тем более я работала контролером-испытателем авиаприборов на военном заводе. У меня уже была медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Когда я шла туда, непременно цепляла ее и медаль 800-летия Москвы. И врач со мной хорошо поговорила. А через некоторое время тетушка и оттуда исчезла. Опять стали искать, но никто с нами и разговаривать на эту тему не желает. Родители не могли ездить, приходилось мне. Бывало, отработаю вечером, а утром бегу в институт сербского. Отстаю всю очередь, говорят, что по спискам не проходит, и все.